Надо отпереть комод. Вот. На, возьми, возьми деньги. Бери, не теряй. Помни, помни. Нет, лучше положи себе за пазуху. Хорошо. Пойдем теперь. Нет, подожди. Неточка, подожди, дорогая моя. Я позабыл, что такое. Что это надо? Я не помню. Да. Да. Нашел. Вспомнил. Поди сюда, Неточка. Подойди к образу. И встань на колени. Молись, дитя мое. Так лучше будет. Да, право, будет лучше. Помолись, помолись. Я бросилась на колени. Измученная тоскою, я уже не хотела идти с ним, боялась его. Что с мамой? Где она? Где моя мама? Дай руку. Подойди к постели. Я сейчас открою одеяло. Вот. Вот, смотри. Боже мой. Она мертвая. Мертвая. Встань на колени, дитя мое. Поклонись ей. Простись с нею. Мамочка. Мамочка. Это не я. Неточка, не я. Слышишь? Не я. Я не виноват в этом. Помни, Неточка, я не виноват в этом. Папа, пойдем. Пора. Да. Теперь пора. Давно пора. Ну, теперь в путь. Слава Богу. Слава Богу. Теперь все кончено. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. Снег шел мелкими хлопьями. Было холодно, и я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Мы шли с четверть часа. Наконец он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже, наконец совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища. Но того ли я ждала? О том ли я мечтала, то ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастье того, которого я так не детски любила. Всего более мучила меня в это мгновение матушка. Папочка! Папочка! Что такое? Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее? Папочка! Воротимся домой! Позовем к ней кого-нибудь! Да, да.

пропала. Та жизнь, которая тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг разом воскреснуть, умерла. Наконец он был один. Его не стесняло ничто. Он был, наконец, свободен. В последний раз в судорожном отчаянии хотел он судить сам себя, осудить неумолимо, строго, как беспристрастный, бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения. Вы слушали окончание радиоспектакля «История одного музыканта» по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Композитор Михаил Миерович. Действующие лица и исполнители. Ефимов. Народный артист СССР Олег Борисов. Неточка Незваного. Артистка Лариса Гребенщикова. Мать Неточки. Народная артистка РСФСР Ия Савина. Камерный ансамбль под управлением Михаила Мировича. Соло на скрипке Аркадий Футер. Звукорежиссеры Владимир Романычев и Любовь Доронина. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко. Редактор Мириам Ашкеназер. Шумовое оформление Петра Бондарева.